Эттен, ноябрь 1881. Я послал тебе несколько рисунков, так как думал себе, возможно, он найдет в них кое-что от Хетхейке. Скажи мне, почему они негодны для продажи и каким образом мог бы я превратить их в продажные? Мне бы очень хотелось получать время от времени хоть сколько-нибудь денег на поездку, чтобы еще раз испытать это «нет». Никогда ни за что.